Всем известно, продал Иван свою душу дьяволу. Стал душегуб бесплотным рабом проклятой дороги и черного болота. Собирает Ванька за искупление невинные души проезжих. Не берут теперь его разбойную ватажку ни ножи булатные, ни пули шальные. Отскакивают они от них, как горох от стенки. Нет спасения от него на лесной дороге, нет. Люди оторопело начали отодвигаться от юродивого. Стали испуганно оборачиваться по сторонам. Накладывать истинные кресты, шептать молитвы. Якоб Селисон, не удержавшись, тоже втихушку перекрестился. Гришка медленно, как в замедленном кино, поднял руки, прищурился и резко дернул себя за волосы, после чего ожил, и снова дергаясь из стороны в сторону, продолжил рассказ. «Душегубы тенями окружили нас, нам бы бежать, спасать свои души, а нет, колдовство поганое опутало, обездвижило всех, ни дыхнуть, ни моргнуть не могим. Понял я, дело гиблое, дело страшное. Ну, думаю, смертушка моя пришла». Начал шептать молитву, сотворил знамение крестное, и тут осенила меня благодать. Поднял я платок случайно со снега оранжевый, вот этот. Гришка осторожно достал из-за пазухи грязный оранжевый платок и показал его всем присутствующим. Тут закричали демоны проклятые страшными голосами, заныли и заухали твари бесовские. Стало их ломать и плющить, свет от них пошел яркий, яркий, аж глазам больно до слез, и тут же ироды растворились, как туман в ночи. Ветер стих, волчий вой прекратился, а мы быстро миновали то место. Теперь я этот платок возле сердца ношу, в жизни с ним не расстанусь, ни за какие деньги не продам. А вот, вам, православные, еще один правдивый рассказ про Ваньку-разбойника и обоз из Таганова. Косоглазый вещун поднес платок к лицу и вытер слюни, обильно хлеставшие во время предыдущего правдивого рассказа. Иноземцы, не дослушав бредни юродивого, вышли из харчевни и подошли к карете. Пора было отправляться в дорогу. Застоявшиеся лошади играли и, широко раздувая ноздри, жадно нюхали свежий морозный воздух. Недалеко от харчевни подозрительно толпились бородатые мужики в длиннополых кафтанах. Одни выпрягали, другие запрягали низкорослых лошадей, увязывали поплотнее возы с различным товаром, набивали рогожные кошели сеном и поили коней из деревянных ведер. На снегу, под окнами небольшой стайкой копошились снегири. Кровожадное русское солнце лежало в сугробах, наполовину зарывшись в холодный снег, и нежилось в этом снегу, как в пуху. Его косые лучи, словно из чистого золота, сверкали от инея, осевшего на ветвях деревьев, разлетались в мелкие брызги, искристой пылью оседали на снег. It's impossible, Чет. Якоб Селисон до сих пор не мог успокоиться от переживаний, вызванных необычной историей. Он затравленно оглянулся и взволнованно махнул рукой, отпугивая птиц. Сорри, Мэтс. Запуганный шотландец обратился к попутчику. Что, вы думаете про эти бредовые крестьянские россказни? Это может быть правдой? По его спине бежал неприятный холодок предчувствия чего-то нехорошего. Он поежился, сел в повозку и начал кутать ноги в теплое одеяло. Делать мне нечего, как слушать глупые сказки пьяного, северного дикаря. На лице Арчибальда отразилась брезгливая гримаса. Он бесстрашно посмотрел в глаза попутчику, после чего прикусил губу и неуверенно поправил шпагу на поясе. К карете подошел неизвестный с оранжевой повязкой на рукаве. Он начал разговаривать о чем-то с извозчиком, постоянно показывая рукой на дорогу. Что случилось? Арчибальд Мэтс обратился к слуге. Почему не едем? Что хочет этот нищий попрошайка? Сладу нет с этими дикарями. Он гневно нахмурил брови и, высунувшись из кареты, начал раздраженно говорить на ломаном русском языке. Кажи, этот русиш свин, денег найн. Гони этот холоп отсюда в зашей, пока я не начал серчать на него и не стягать плетка его спина. Он не просит милостыню. Извозчик перевел взгляд на путешественника. Он предлагает купить документ для проезда по этой дороге. Незнакомец уверяет, что оранжевый кусок материи на палочке всего за 1 гривну даст нам защиту от разбойников и нечистой силы, шалящей по всей окраине. Здесь раньше многих грабили и убивали посредь белого дня. Мужик сказывает, что теперь тут все платят, даже немцы. Путники защищены от бед и разорения отметкой с оранжевым флажком. Он называет ее незнакомым словом «страховка от беды». Переведи ему, что твой пассажир – настоящий дворянин. Арчибальд Мэтс важно вытянул свой квадратный подбородок, отчего сразу стал похож на бульдога. Он не верит в дурацкие сказки об оранжевых платках и всякую нечисть на дороге. Он искусный фехтовальщик и меткий стрелок. Он никого и ничего не боится. Житель Туманного острова гордо задрал орлиный нос. Передай этому лапотнику, что я убил на дуэли более двух десятков человек, и не страшусь кучки голодных холопов, бегающих по дороге зимой, а серебро мне пригодятся самому, а я. Якобс Эллисон вдруг решил поддержать своего коллегу по экипажу. Он привстал с мягкой сидушки и погрозил неведомым врагам сжатым кулаком. «What is this? What do you think? What?» Мой прапрадедушка был крестоносцем. Он вообще этих крестьян и неверных изводил сотнями. Так, что мы ничего не боимся. Тем более, какой-то нечисти на дороге. Вот так и передай всем своим друзьям, трусам. Через минуту карета двинулась в сторону леса. Человек с оранжевой повязкой непонимающе посмотрел ей вслед. «Ну, скатертью дорога, господа мертвецы, такой добротной, накатанной дороги, на которую выехали Матс и Эллисон после странной развилки с указателем «Добро пожаловать в Таганово, 3 км», они не видели ни разу. Уходивший в сторону неизвестного поселения, проезжий участок абсолютно не походил на те, по которым им многократно пришлось колесить ранее. В этой, далекой, заснеженной, варварской стране она вообще была белой вороной среди черного варенья обычных, разбитых дорог. Они не замечали таких дорог и в просвещенной Европе. Было вообще непонятно, откуда взялось такое создание. Ровная, словно лист бумаги, очищенная от снега проезжая часть была широкой настолько, что можно было спокойно разъехаться сразу 3, а может быть и 4 повозкам. Ау! Колоссаль. Эллисон не смог скрыть своего возбуждения. Фантастик. Вот из ИТ, местный барин чудит. Возница, одетый в полушубок, в заячий колпак, встрепенулся и крякнул от мороза. Он обернулся к господам иностранцам и прокомментировал их вопрос. Денег у него тьма тьмущая, столича, что куры не клюют. Понабрался всякой гадости у вас, за границей, вы же доброму ничему не научите. Вот, тепереча безобразничает почем зря. Все чаво-то выдумывает, изобретает, строит, будь он трижды неладен. Никакого покоя православным. Изувер, что с него возьмешь? Этот поступок есть хорошо. Матс поддержал деятельность неизвестного помещика, получившего толику знаний с просвещенного Запада. Мужик надо, как это говорить по-вашему, держать в узде. Тем более, русский мужик. Чай и я, сказываю, извозчик продолжил рассказ о жутких, несправедливых событиях, происходивших в этой местности. Осенью народу понагнал столько, что думали, снесет половину угодий к ядрене фене. А нет, остановились только на постройке дороги. Грит, доделает остальное опосля. Чага опосля, куды доделает, никто ничего толком сказать не может. Токма знающие люди из соседних деревень про это безобразие, перед тем как сплюнуть и растереть, сказывают одну чудную фразу: «Стройка века, будь она трижды неладна». Арчибальд Матс приказал остановить карету. Подданный Туманного Альбиона степенно открыл дверцу, боднул париком верхнюю дужку проема, и, скрипя затекшими от долгой поездки суставами, вылез наружу. Он внимательно осмотрелся по сторонам, восхищенно оценил богатырскую заставу крупных, высоченных елей, сплотившихся как солдаты вдоль дороги, самозабвенно задрал голову, осматривая березы в инее, что розовыми кудрями повисли в голубом небе, а затем стал длинными шагами измерять ширину тракта. Прошелся от края до края, глубоко вздохнул, посмотрел вдаль, в сторону горизонта. Вау, it's impossible, чет. Путник подсчитал что-то в уме и щелкнул пальцами от удивления. Нагнулся потрогать руками полотно, разгреб легкий снежок до земляной корки, прицикнул языком и тут же был запорошен с головы до ног снегом. Гись, твою шу мать. Путник запоздало услышал из 2 саней, внезапно пронесшихся мимо него стрелой. Чава встал, нехрест подколодный, уже зашибу. Лихие наездники, не переставая настегивать борзых коней, устроили гонки на перегонки. Они яростно выражали недовольство карете иноземцев, не во время остановившейся на пути движения их транспортных средств по скоростной, многополосной магистрали. Вот зефак, Мэтс попытался прокричать гонщикам, что-то очень обидное, с набитым от снега ртом и запорошенными глазами. Все-таки он боистым джентльменом, упрямым, педантичным и сильно любящим самого себя. Fuck somebody down. Потерпевший поднялся, выпрямился, замахал обидчиком кулаками, чертыхаясь начал отряхивать свой камзол, убирать тающий снег руками. Обернулся и вновь отпрыгнул от новой напасти, промчавшейся мимо него. В этот раз навстречу пронеслась почтовая карета, запряженная 2 вороных коней. Возница остервенело хлестал кнутом по крупам, заставляя упряжку нестись бешеным аллюром. «Сторонись, раззява!» — прозвучало задорно, а затем щелчок вожжей и гордое. «Эх, залетные! порадуйте православную душу. И сани ветром умчались в сторону этого неизвестного населенного пункта Таганова 3 км, на который указывала жирная, оранжевая стрелка. Макс собрался силами, чтобы высказать все, что он думает про этих проклятых русских гонщиков, про эту дьявольски добротную и не к месту оказавшуюся на его пути дорогу, про странный непонятный населенный пункт с таким дурацким названием, про этого не вовремя и не полностью получившего западное просвещение чокнутого помещика, про 24, когда заметил, что к нему снова приближается тройка лихих коней. Лошади, громко звеня бубенчиками, разогнавшись по хорошей дороге, поднимая шлейф снега, лавиной неслись в его сторону. Пристяжные шли в мах, почти не касались земли, далеко выкидывая длинные красивые ноги. «О, чет, мазефакер, хузефакаю», недовольный путник раздраженно произнес скороговоркой крепкое, трехэтажное ругательство. Предположив, что сейчас произойдет, он, совершенно забыв про затекшие от поездки конечности, высоко задирая свои тощие ноги, скачками помчался к карете. Почти успел добежать, даже успел открыть дверку, осталось только поднять ногу и впихнуть свое бренное тело, как поземка снега запорошила его с головой. Зимние, солнечные зайчики затейливыми блесками весело играли на бескрайних, пушистых сугробах. Заснувший до весны, усыпанный снегом лес серебром переливался и блестел в ярких лучах, слепил глаза, и несказочными кружевами запушил зеленые лапы елей. Ветки деревьев трещали от мороза, снег визжал и скрипел под полозьями повозки путешественников. Кони задорно неслись по пустынной дороге. Они фыркали от быстрого бега, пускали клубы белого пара из ноздрей. Внезапно поперек пути, почти под носом лошадей, громко затрещало и начало валиться дерево. Разгоряченные кони, испугавшись резкого звука падающей березы, увели повозку в сторону от накатанного пути. Карета, дико подпрыгнув на какой-то кочке, с размаха нырнула в неглубокую свежа подготовленную яму, наполненную рыхлым снегом. Из-за запорошенных метелью деревьев выскочили неизвестные люди. Они с криками радости окружили карету, стали быстро забрасывать ее снегом, кидая снег широкими лопатами, лиходя и ловко, по-мужицки основательно превращали наполовину засыпанную повозку несчастных путников в снежный бугорок, будя «рабитушки». Хриплый командный голос окриком остановил работников ножа и топора через несколько минут. Атаман по-хозяйски оглядел результат работы. Он впечатлял, от транспортного средства видна была одна крыша. Двери были засыпаны. Люди выйти наружу без посторонней помощи теперь не могли. Теперь ича они точно не высунутся, один из разбойников произнес довольный своей работой. «Не знаю, я бы еще подсыпал», — вторил ему другой, стоявший возле лошадей. «Или могет быть утрамбуем. Береженого Бог бережет. Вон а извозчик, как в лес стриганул. Не иначе побег за подмогой, глупый, здесь, а, без пропуска, он не найдет никого, окромя волков». Щуплый мужичок в драном сермяжном зипуне, с жидкой белесой бородкой, деловито подошел к карете, залез на образовавшийся сугроб, аккуратно постучал по крыше, привлекая внимание путешественников, откопал краешек окошка от снега. «Эгей, нехристи», — промолвил гостеприимный хозяин почти с потолка, — «куплите страховку с оранжевым флажком и спокойно дуйте далече. Нам рассусоливать сусоли туточа некогда. У нас работы крайне початый, а за развлечения с вами денег не платють. Найноплата», — донеслось из-под снега. С высокой сосны сорвался снежный комок и бесшумно упал рядом с ними. «Ни за что, мы не платить никогда никому. Мерзкий вор, проклятый московит, ни копейка, нет», — послышалось в ответ гордое изречение потомков рыцарей. А затем проследовала длинная, ехидная иностранная фраза с многоразово звучащим словом «фак». «Три ишка». Главарь залез на рукотворную гору и недовольно отдернул за рукав щуплого. «Под сюда, божий человек, ты деревенщина стаиросовая, по что секреты выдаешь поганым? Представь, лиходеи согласятся и заплатят, тогда придется их откопать и отпустить. Забыл правило, есть желание купить флажок, то все, трогать их не моги, это закон. Они уедут, а мы останемся лес караулить с 2 гривнами. Где справедливость? Нетути. А так пусть сдохнут от жадности, и им хорошо, и нам больше достанется. Ух, зверь, ватаман», — восхищенно произнес Трифон. Затем повернулся к подельникам, сдернул шапку с головы и, прижав ее к груди, виновато стал оправдываться. «Братцы, простите меня, ради Христа, бес попутал, заставил меня ляпнуть, не подумавши». Он показательно стал накладывать на себя истинные кресты, громко приговаривая: «Иссуши меня, Господи, до макового зернышка, лопни моя утроба, отсохни руки и ноги, порази меня, столбняк, не дай Боже, чтобы еще раз такое повторилось». Благородный разбойник с раздражением заехал ногой по крыше кареты, затем нагнулся к засыпанным путникам и громко закричал: «Эй, вы, басурмане проклятущие, козий чертополох, я вам ничего такого не сказывал, ни про деньги, ни про флажок, и вообще, вы по-нашему не разумеете». «Ясно». Переговорщик огляделся по сторонам, стал выискивать недоброжелателей, обратился к заваленным затворникам: «Смотрите у меня», — он погрозил им кулаком, — «свернул задиристую фигу, накусь выкусите, вам, а не вызволение». Активист в сермяжном зипуне быстро спустился со снежной кучи, отряхнулся от снега, лихо задвинул шапку на бекрень: «Эх, накрутим хвоста окаянным немчинам. Так, братцы, давайте лучше подумаем, как будем убивать их. Я страсть как люблю вести споры про всякие казни, пытки и все такое. Я, вот, что предлагал на медне». Мужики с деловым видом, положив лопаты на снег, встали в кружок и, как ни в чем не бывало, стали обсуждать свои скромные дела. «А чего тут думать, давайте их водой ледяною зальем», — сразу же предложил чернобородый гигант в овчинном полушубке. Он громко перебил последнее предложение Тришки: «Я видел прорубь, тут недалече, ведра у нас есть, дырку в крыше пробьем, да зальем их водицею студеною, часа через два, три сосульками станут». «Нет», — Тришка протянул недовольно, — «так дело не пойдет, лопни мои глаза, живот прах возьми, это чадильце хлопотно и долго, уморимся, как лошадя в пахоту, нужно к речке бегать, водицу таскать, ждать, когда немчура окочурится, это же, так, Кузькина Матрена, мы прокопаемся до позднего вечера, а хочется-то побыстрее». Спорщик красноречиво развел руками: «Давайте лучше обсудим догаду, которую я вчерась умыслил, Трифон, щуплый дрын, чего застрял, дубина, поменьше мысли, поболе дела». Ванька-разбойник недовольно сдвинул брови, злобно оскалился в сторону худобородого болтуна, красноречиво показал ему желтые зубы, мотнул головой в сторону проруби: «Хватит рожу воротить, разворачивай лапти, хватай ведра, да бегом к реке». Затворники из снежной темницы услышали, как подошла еще одна группа людей. «Здорово крещеные», — прозвучал низкий голос, — «по что тут копаетесь? У нас с вами дел непочатый край, а они перерыву устроили. Да, вот мы слишки кидаем, чага с немцами делать», — бригадир снегозакидочной группы произнес тягуче нараспев. «Да, пес с ними, давайте удушим их дымом». Чернобородый мужик сходу внес дельное предложение: «Токмо я так разумею, разведем костер вокруг кареты, покидаем туда сырых веток, дыма внутря нагоним, они быстро удохнут от него». «Ну, вот, любить острых рассказов в зипуне вовремя затряс пустыми ведрами, привлекая к себе внимание, после чего стал недовольно критиковать свежие идеи коллег: «Сгори моя изба, сгинь последняя животина, этать, что опять полдня ходить бродить по лесу, топориком махать, молоденькие ветки рубить, таскать их к карете, охо-хо», — недовольно запричитал Трифон. «Окаянная эта работушка, даже ноги дрожжат чой-то, язык и тот не ворочится, хоть и не робил им. Я вот, что все-таки мыслю, Тришка, растудить твою шапку через лошадь в огород». Главарь выругался и замахнулся на генератора идей лопатой: «Перестань языком трепать», — немедля бросил ведра, схватил топор и метнулся рубить ветки. «Ладно, ладно», — несостоявшийся неформальный лидер, смущенно опустив голову, побрел в сторону леса. «Я завсегда так, как ваташка решит, так и буду делать, хотя мое предложение было самое дельное». Вдалеке донесся топот копыт, к работягам подъехал всадник. «Ванька, мать твою за ногу», — он сразу недовольно начал высказывать атаману, — «по что вы тут скрытничаете? Вон, немчуру перевоспитываем, развлекаемся». «Какое, к чертям собачьим, развлечение?» — конь приезжего недовольно пританцовывал. «Тебе ведомо, что через час караван появится, как с крыши свалится, а у тебя, лиходея, дорога до сих пор не чищена. Ох, Ваня, не балуй, допрыгаешься ты со своими соколиками, душегубами, пожалуюсь я пехоте на тебя. Вспомнит он все твои разбойные выходки, так вспомнит, что мало не покажется. Давай, бросай все развлечения, делу время, потехи час, быстро доделай работу, а потом безобразничай сколько душе угодно. Оставь иноземцев на время, флажков нет, страховки нет, все равно к вечеру окочурится. Эй, рус, велу, «Хорош мужик», – жалобно донеслось из-под снега. «Ми, это как это по-вашему согласен платить мани флажок покупать, только откопая у пинсноу, плиз?» Иван поперхнулся, сделал паузу, прочистил горло, а затем, обернувшись в сторону закопанных, весело на весь лес прокричал: «Три гривны, окей, согласены, yes, free, money, good». «Видишь, я был прав», — всадник не прекращал выражать недовольство, торопливо обратился к атаману. «Уже согласны, так, что подождут твои пленники, никуда не денутся. Ванька, торгаш ретивый, быстро бросай все дела и немедля выгоняй мужиков на дорогу. Время не ждет, караван скороча, так, что не буди лихо, а с этими потом разберешься». К удивлению иностранцев разбойники, бросив свою добычу, схватили лопаты и со остервенением начали чистить дорогу. Через час сквозь небольшую щелку в окне они увидели длинный караван, который на большой скорости двигался в сторону неизвестной деревни. На каждой повозке был прицеплен оранжевый флаг, звонко звенели бубенчики. Возницы громко покрикивали на лошадей. Дополнительно возле каждой телеги скакали всадники в оранжевых жилетках. Саней было много. Тати, растянувшись по дороге в цепь, словно почетный караул, замерли, охраняя дорогих гостей. А еще через час, заплатив 6 гривен и нацепив 2 оранжевых флажка, по одному с каждой стороны кареты, счастливые путешественники, охраняемые страховкой от всех бед и напастей, с 2 степенями защиты продолжили свой путь по намеченному пути. Глава 4. Ранее, зимнее утро в Москве. Солнце ярким блеском отражается от крыш, прикрытых толстым слоем снега. Он искрится и набухает высокими шапками на всех крылечных выступах, на маковицах церквей, на деревьях и зубцах кремлевской стены, на вывесках торговых балаганов и шалашей, на острых прорезных кровлях боярских теремов. Громко, по-молодецки, с переливом звонят колокола собора Михаила Архангела. Эхом им отзывается башенный бой фроловских часов, а вслед за ним заливаются веселым, грудным перезвоном 1000 серебряных голосов множество колоколов московских церквей, часовен, монастырей. Высоко поднимают свои главы православные храмы. Ярче всех выделяется затейливый собор Покрова Богородицы. В Китай-городе, самой заселенной части Стольного Града, просыпается торговый люд. Дома, те, что стоят недалече от стены, толстозады, лупоглазы, слюдяные оконца, хвастливо подняли гребешки крыш, а на наличниках, карнизах узорчатая резьба, разукрашенные петушки, маковки. Сдобно пахнет хлебным дымком, топит печи. По скрипучему синему снегу к торгу тянутся первые купцы, открываются лавки. Груженные обозы гуськом продвигаются в город, к раннему базару. Сменяются караулы усталых стрельцов. Через мост бредут пирожники, несут лотки, завернутые в дерюжинные короба. У реки под навесом кузнецы, перекрестившись, раздувают горны. Торговая площадь постепенно заполняется народом. Торговая сеть Таганова – чудо-товары на любой вкус. Крупными буквами написано на рекламной вывеске, висевшей над входом в новую большую лавку компании купцов Коробейникова и Воронцова. Только что открытый сказочный, расписной терем, павильон радует взор горожан витиеватыми кружевами по дереву, узорчатой резьбой, позолотой, причудливыми цветными узорами. Все сияет и блестит новизной. Пахнет легким морозцем и свежей древесной стружкой. На крыше торгового заведения возвышаются небольшие разноцветные купола, башенки, смотрильни с затейливыми флюгерами и оранжевыми флажками. С одного бока торгового комплекса пристроена маленькая часовня с колокольней, на которой присутствует миниатюрный серебряный колокол. С другой стороны сказочных хором выделялся макет ветряной мельницы с вращающимися от ветра лопастями. Раскрашенные в разные цвета слюдяные оконца, обрамленные резными ставинками, весело смотрят во все стороны. Причудливый, резной дом ограждает чудотворная кованая решетка, каждое звено которой являет собой железную паутинку с диковинными, красочными узорами. Резные ворота торгового дома открыты. Громкая музыка, песни и веселые крики скоморохов зазывают уважаемую публику подняться на расписанное кружевом крыльцо с вызрачными решетками и пройти внутрь для знакомства с продукцией тагановских умельцев. Внутренняя часть терема, торгового помещения, представляет собой экспозицию богатой заморской гостиной. Стены по-заграничному обтянуты дорогой тканью с разноцветными, диковинными узорами. На них висят чудо, диковинные картины в позолоченных рамах, изображающие море и корабли. Изысканная мебель, расставленная по углам, создает ощущение легкости и комфорта. Резные, покрытые лаком столы, фигурные стулья, кресла, кровати, расписные сундуки, и даже новинка сезона небольшие тумбочки с открывающимися дверцами. На длинных прилавках, застеленных белоснежными скатертями, лежат большие, А2 формата, 42 см, Х 59 см, красочные картонные каталоги. Внутри них изображены картинки, презентующие изделия и товары тагановских чудо-мастеров. Ниже изображений указаны цены в рублях, в скобках показаны цены с доставкой на дом. За быстроту доставки отвечает третья колонка. Стоимость на предоставленные в каталогах сказочные товары очень-очень высокие. 25. Посмотреть на новые, доселе невиданные диковинки, представленные в торговом Униквазе Супер Турбо ВИП павильоне, собралось большое количество зевак. Со всех сторон было слышно и оханье, аханье, и другие соответствующие моменту красочные высказывания. Зергут, Шин, их бин Бегейстерт. Два иностранца восторженно проявляли свои чувства возле одной из картин. Это есть великолепно. Громко, на всю лавку восхищался длинный, похожий на оглоблю иноземец. Это от Шинкараша. Колоссаль. Чувствуется рука настоящий мастер. Я узнаю облик родной Голландии. Эйн Шульдигунг, его друг, обратился к молоденькому продавцу, консультанту в зале. Он ткнул рукой в сторону красиво оформленной таблички, висевшей недалеко от произведения. На ней было написано большое четырехзначное число, 1649. Их Ферштенихт, я не понимаю, эти шифры, Дарф их Фраген, это есть дата рождения художник, или год создания картина, или это подпись автор, господа. Продавец был сама любезность. Это цена, за произведение, в рублях. О, майн гот, дас ист нихт мыглих, гневно воскликнул недовольный голландец. Шейзи, что ви такой говорить, фи, это есть невозможно, ви комт дас. Проклятый московский торгаш, опять обман, опять воровство. На каждый наш шаг, в этот дикий, дикий страна, город, рынок, повсюду. Дас ист зертаир, друг мгновенно поддержал своего товарища, отшинь, отшинь. Дас ист судорога и все плехо, за такой старый, потертый и найн красивый рисунок. Эс тут мирляет, в этой мерзлой, север страна, никогда, не уметь гуд рисовать, и совсем найн не понимать, искусство. Воздыхатель прекрасного резко отвернулся от поблекшего творчества, дернул соратника за рукав. Албрих, давай, шнеля, идем. Это есть отшинь, отшинь плехой лавка. Тут, опять, обманный нетшего брать, без ума торговать, только деньги терять. Прохор недовольно тряс головой, рассматривая рисунки в одном из каталогов. Бяда с тобой, Ляксий, слыхал, вся Москва о нашей затее только извинит. Прогорим мы с тобой, как есть прогорим, пропадут наши денежки. Как пить дать, пропадут. Вот, скажи, разве можно, не видя товар вживую, его продавать по таким ценам? Ну, поглядит честный люд на красивые картинки несуществующих товаров в этих олепистых книжонках, увидит их безумную стоимость, посмеется над нами и, что далее? Как можно предлагать и определять цену тому, что даже не создано еще, а только нарисовано на бумаге? Вот, например, это красивое ожерелье из бисера. На картинке оно ничего, а вживую как выглядит? Его же надо покрутить в руках, повертеть, примерить в конце концов. Да и смогут ли твои мастера такую красотищу создать? А если покупатель закажет их несколько, не приведи царица небесна. Мы же потом от него ни крестом, ни молитвой не оградимся. Верно, в народе говорят, поросенка в мешке не купишь, а хороший товар его взглядом обласкать надо. Купец недовольно почесал бороду, протер ладонью глаза. Эх, беда, беда, что текучая вода, борода выросла, да ума не вынесла. Уж лучше бы ты еще одну лавку открыл по продаже таганофиля и таганосы. Вот товар, который люб народу, за которым очередь стоит, и заказы на неделю вперед принимаются. А это, что? Прохор дошел до последней страницы, увидел мелкий текст. Он приблизил каталог к глазам и стал читать медленно, как будто по слогам. Реклама. Для анализа потребительского спроса и ценоопределения изучаем интересно стальные таганозди разных размеров. Заказ принимается от 1 пуда в одни руки. Первым покупателем скидка от общей цены в 15%. Коробейников удивленно пошамкал губами, выразительно заморгал глазами. Ну и что это? Где это видано, чтобы какие-то гвозди на вес покупали? Глупость все это, сказки. Он недовольно почесал затылок. Ты еще предложи слюду для окон назвать какой-нибудь таганомагана слюдой и начни ее пядями с кувырком 26 продавать. Я так и поступил, невозмутимо ответил Рязанцев. Он гордо поднял подбородок и торжественно произнес. Этот товар непревзойденных тагановских умельцев носит название не какой-то, Там, тагана магома слюды, а тагановское листовое стекло, и размер у него для желающих расстаться с большой суммой наличных будут начинаться от аршина с прискоком, 71 сантиметр, ну и выше. Как будто от назойливой мухи отмахнулся суперпродавец. Ась, удивлению Коробейникова не было предела. От неожиданности у купца задергался левый глаз, как будто туда попала песчинка. Умильно приподнялись брови. Где же ты возьмешь такую огромную слюду? Небось, нет таких кристаллов, даже в окнах царских палат, зря расстраиваешься. Прохор, Рязанцев беспечно потер ладони, абсолютно не понимая переживаний компаньона. Выкрутимся как-нибудь, если не дай бог, кто закажет, пойдя на сумасшедшие расходы, в чем я сильно сомневаюсь, то мы аккуратно упакуем изделие в ветошь, перевяжем бантиком и привезем. Так, вот почему огромные цены. Прохор наконец-то догадался странному ценовому образованию на товары и изделия из Таганова. Постой, но тогда зачем такие суммы выставлять за товар, если все равно никто ничего не купит? Да кука, понимаешь, Прохор, есть такое иностранное слово имидж. У других нет того, что есть у нас, но только за очень, очень большие деньги. А, я понял, это опять из россказни про самый большой амбар и датскую королеву. Коробейников, широко открыв рот, посмотрел на умалишенного странника. Эх, лякси заплатить такие деньжищи за постройку чудо-лавки, за аренду земли, за разрешение вести торговлю и многое другое, и все ради того, чтобы иметь какой-то имидж. Тьфу, Коробейников сплюнул в сердцах, явно ты не путевый, а я еще не путевее, раз влез с тобой в эту забаву. В торговый зал, громко споря, шумной толпой ввалились купцы. Люди, толкая друг друга, активно пробирались к хозяевам. «Вот они, эти воры, мошенники!» — закричал один из них. Приземистый, скуластый, седатый, он страшно корчил лицо. «Где это видано, чтобы такое изготавливали и продавали? Не бывает этого. Пустые хвальбишки несешь на всю Москву. Торгуешь у кукиш и мякиш. Ну, что я тебе сказывал?» Прохор произнес настороженно, вполголоса обращаясь к страннику. Он не спеша оглянулся и стал потихоньку отходить к стене. «Люди добрые!» Рязанцев попытался вразумить приближающуюся толпу долгожданных, оптовых покупателей. «Все, что указано в каталогах, все, правда, это продается, но только в том случае, если вы готовы заплатить указанную сумму». Лжец, смутьян, низенький, пузатый, как бочка, купец прокричал на взрыв в пегую бороду. «Ирод, дуришь православных, языком метешь, как метлой машешь». Более того, лицо мужика покраснело, глаза выкатились от напряжения. На словах, как на гуслях, а на деле, как на балалайке играешь. Нет таких зеркал, которые ты продаешь в своей лавке, не делают их даже за границей. Кто-нибудь видел или слышал про такое диво в длину более 2 аршин? Нет, никто. Значится, ты лжец. Хватай его, братцы. Бей, супостатов. Громи лавку. Воежор, резко оттолкнув наседающих мужиков, залез на прилавок и с высоты своего положения закричал: «Чтобы доказать, что я лжец, нужно сперва заплатить деньги. Люди добрые, оплатите покупку, и будет вам зеркало. Ах, ты лиходей, ах, ты антихрист». Наседавшие стали переглядываться. «Да где же мы возьмем такую прорву денег, чтобы доказать твое притворство? Это же цельных 600 рублей, а за быстроту доставки из Таганова еще 300. Странник произнес ехидно: «А если хотите забрать прямо сейчас, то еще 100. Все напряженно замолчали. Услышанная сумма потрясла людей. «Ах, ты, вор ненашинский!» — донеслось удивленно из атаковавших рядов. «Скажи, Кась, на милость, вот оно, какие дела! Слыханное ли дело? Это же, почитай, 1000 целковых серебром! Откуль у православных такие деньжища? Да еще за простое зеркало! Разве, что у бояр или у царя в сокровищнице? Ну, раз нет, так и суда нет». Странник явно играл на публику. «И попрошу заметить, это не я лжец, это у вас, уважаемые покупатели, нет денег. Так, что приходите, гости дорогие, в другой раз за диковинкой, когда накопите указанную сумму. А пока, не загораживайте проход для других покупателей. Дайте обеспеченным клиентам спокойно любоваться изделиями и делать заказы». Рязанцев лихо спрыгнул с постамента, отряхнул помятую одежду, молодецки поклонился с вытянутой рукой, пародируя Жоржа Милославского из известного кинофильма «Гайдая» про Ивана Васильевича. «До свидания, все свободны». Горожане, расстроившись, что не удалось наказать проходимца, лгуна и обманщика, начали недовольно роптать, сплевывать, раздосадованно махать руками, всуе упоминать нечистого. Прохор расслабился. Наконец-то он выдохнул и даже позволил себе улыбнуться. Втихарясь перекрестился. Пронесло, слава тебе, Господи. Уважаемые посетители, Рязанцев продолжал активно кричать на всея Ивановскую, поверх купеческих голов. Тот, кто определился с покупками, подходим, рассчитываемся, не стесняемся. Есть такие, кто готов оплатить товар. Я готов оплатить. Худущий человек, похожий на скелет обтянутой кожей, внезапно вышел из толпы и поставил на прилавок набитый чем-то тяжелый мешок. В нем отчетливо звякнули монеты. Он самодовольно оглядел присутствующих зевак, заложил важно за пояс, длинные как у водяного, пальцы рук. Глаза у неизвестного покупателя были колючие, бороденка помелом, и сам он не то Кощеев брат, не то Кощеев дядя, сразу и не разберешь. Все как оговорено в вашей книжонке. Его лицо оскалилось в доброй, приветливой улыбке, змеей скользнувшей на тонких губах. Она сморщила крючковатый нос посетителя и открыла несколько уцелевших во рту желтых клыков. 600 рублей за чудо-зеркало, плюс 400 за немедленную доставку. Нусь, чего зубы скалишь? Он прищурил маленькие, хитрые глазки, обращаясь к путнику. Величественно приосанился, погладил сивую окладистую бороденку на груди. Похвалялся в книжонке, похвалялся. Так шо вынь да положь, неси давай, ерай. Чудо-зеркало размером более 2 аршин, не томи честный народ. Все присутствующие в лавке замерли, недоуменно перевели восхищенный взгляд с мешка с деньгами на Рязанцева. Есть все-таки справедливость на белом свете, раздался чей-то негромкий ропот в притихшем помещении. Лучший продавец года из будущего неуверенно сделал 2 шага назад, пятясь к двери в сторону подсобного помещения. Опаньки, пронеслось у него в голове. Вот так, сюрприз. Прохор, быстро считай деньги. Странник хитро подмигнул одним глазом Коробейникову. Веди счет правильно, смотри не сбейся, а то вдруг пересчитывать придется. Такой уважаемый клиент не должен ждать долго. А, я, на склад, за зеркалом, быстро. Там, оно, под товаром, лежит несчастное, заваленное, в самом низу дожидается своего единственного покупателя. Досчитать не успеешь, как принесу. 1 рубль, 2 рубля, 3 рубля. Коробейников не спеша начал считать огромную сумму. Он, подробно рассматривая каждую монету, не торопясь перекладывал деньги из одного мешочка в другой. Руки у продавца тряслись. По спине предательски бежали капли пота. Он тяжело выдыхал воздух, как будто надувал тягучий воздушный шар. Вот, тебе раз. А, денюшка-то, гнутая. Купец приблизил к лицу очередную монету и стал внимательно ее рассматривать. Небось грызли чем или скребли. Прохор выпрямился и, взяв паузу с вопросом, обратился к покупателю. «Поменять бы надо, не учи сороку плясать в присядку. Ладные монеты». Вип-клиент, нахмурившись, сделал шаг вперед и строго свел брови. «Считай, давай, не отвлекайся». Из-за его спины, отодвигая зевак, грозно выступили и оскалились 2 здоровенных холопа, каждый чуть не в сажень ростом и пудов 8-10 весом. «Вот, Джон Клуни, настоящий красавец и сердцеед, а ты, непонятно, что?» Рязанцев стоял в ванной комнате и придирчиво рассуждал сам с собой, параллельно растягивая руками кожу на щеке. Он внимательно осматривал свое заросшее лицо в небольшое зеркало, висевшее в ванне. Склонил голову на бок, покрутил из стороны в сторону, приподнял кверху. Черты лица у америказовского актера правильные, морда добрая, даже симпатичная. Взгляд такой, тягучий, девчонкам нравится. А у меня, ни то ни се, ни рыба ни мясо. Так себе. Он глубоко вздохнул. Ну, и где мне срочно достать или купить такое зеркало? Где его взять, сейчас, да еще, большого размера? Алексей намочил руку под краном и провел мокрыми пальцами по глазам. Так, это что? Он пригладил локон волос, торчавший на голове. Провел рукой по заросшему подбородку. Надо бороду привести в порядок. Причесать, подкрасить. А то лохматая стала, как мочалка. И вообще, что-то в последнее время она стала надоедать мне. Избрить нельзя и укоротить до голливудской, как у Джона Клуни, непозволительно. Ох уж эти старорусские традиции. Мужик без бороды не мужик. В бороде вся мужская сила и естество. Даже разговаривать с тобой не будут. Не то, что деловые вопросы решать, если ты без бороды. Холодная вода, из-под крана, немного взбодрила. Подравнивая заросшую бородку, Алексей умиротворенно подмигнул собственному отражению в зеркале. Леший из сказки молча подмигнул в ответ. 124 рубля, 125 рублей серебром. Коробейников с чувством, с толком, с расстановкой как заправский чтец, во весь голос полностью проговаривал цифры. Он не торопясь продолжал пересчитывать монеты, устало вздохнул, почесал нос, покряхтел. Вот, кстати, помню, на Медне был интересный случай. Пришла ко мне как-то купчиха родного, хотела ягоза купить кое-какого товара, в аккурат пришла, к закрытию лавки. «Ты, давай поменьше болтай, поболе делай». Покупатель резко рявкнул и ощетинился как потрепанный пес, белесые глаза его часто заморгали, он гневно стукнул по прилавку и численность его охранников увеличилась до 4, в руках мордовороты держали увесистые дубинки, готовясь применить их по назначению. Как назло, ни одной толковой мысли. Путник зашел в спальню и начал заправлять разобранную кровать. «Времени на решение возникшей проблемы у меня предостаточно», – успокаивал он себя. «А, вот время на доставку товара я определил слишком маленькое». Продавец эксклюзива корил себя за необдуманное, глупое поведение. Хотел не спеша заняться рекламой редких диковинок, изучением спроса, ценообразованием. А тут раз и покупатель. «Эх, ма, длительность надо было увеличить сразу до полугода». Года, а лучше совсем отменить, а то загоняют меня, доброго молодца на заказах бяки покупатели, как последнего курьера. Рязанцев расправил простынь, смахнул крошки с постели. Вот ведь хорошая мысль, а пришла как всегда опосля. Путешественник взбил подушку и требовательно осмотрел натянутой стрункой покрывало. Придирчиво провел рукой по ровной поверхности. Складок и неровности не было, и цены на изделия надо повысить раза в 2-3. Нет, лучше в 5, а то ишь, стали богатыми. Денег куры не клюют, образцы на витрину выставлять не успеваем. Алексей продолжал самобичевать себя. Товар уходит прямо с колес, с ногами и руками отрывают. Нет, скажите-ка, люди дорогие, откуда у простых москвичей того времени столько денег? Да, не ожидал я такого подвоха от них, а еще земляки. Эх, Рязанцев закончил заправлять кровать и перешел к письменному столу. Начал аккуратно расставлять бутыльки с лекарствами, не торопясь складывать книги в стопку. Сложил ручки с карандашами в подставку, завершил уборку, задумался, нежно погладил ладонью столешницу. Наконец-то в туманной голове мыслителя появилась свежая идея. «Ладно, время идет, не отвлекаемся», — скомандовал он себе. «Сосредоточились, живо открываем портал, идем в магазин, выбираем и покупаем зеркало нужного размера. Все просто, как дважды два. Марш, марш вперед, побежали». Алексей резко развернулся к стене, свободной от мебели, открыл портал, и тут же остановил себя, закрыл временный проем. «Стоп, отставить, нельзя в магазин, не могу я внезапно появиться в торговом зале неизвестно откуда, да еще в старорусской одежде и главное с такой мочалистой бородой, сразу заметит, там, помимо покупателей с продавцами, камер понатыкано, каждый метр просматривается, и охранники круги наматывают. Даже если произойдет чудо и они не заметят моего неожиданного появления, пока буду искать изделия по размерам, покупать, оплачивать, упаковывать, тащить в безлюдное место, могу не успеть. Этот вариант отпадает. И что теперь делать? Неувязочка. Алексей задумчиво повертел головой, осматривая квартиру на предмет нахождения в ней больших зеркал. Где же взять это чертово зеркало? И главное, быстро. 347. Прохор задумчиво тряс рукой, держа очередную серебристую монету. Он делал вид, что забыл следующее число, идущее за названным. 47, 7, сиеме, 348. Кто-то многозначительно кашлянул. Нетерпеливые покупатели любезно подсказали ему следующую цифру. Точно. Правда ваша, люди добрые. Купец счастливо выдохнул. 348. И деньга, блеснув белой искрой, скатилась в соседний мешок. Дома у меня такого зеркала нет. Время резко ускорилось и понеслось лавиной в его голове. Путник нервно стал искать выход из создавшейся тупиковой ситуации. Он, не останавливаясь, стал мерить кухню своими шагами. Скрепил руки в замок, вытянул их, развел в стороны, начал хлопать себя ладонями по бокам. Может взять в квартире у кого-нибудь из знакомых или друзей? Точно. Рязанцев остановился на половине очередного шага. Замер, прокручивая в голове все возможные варианты. Так, у Татьяны Сергеевны, нет, у Кормилина, тоже нет, у Власова, тем более, у Пашки не то, что зеркало, у него даже квартиры нет. Далее, быстро пробежимся по соседям, у Глебова со второго этажа, он мне 200 рублей должен, нет, у Лысого Вадика с пятого, пока ему насос от велосипеда не отдам, тоже ничего не будет, у безымянного Жирика справа по площадке, ему я вроде ничего не должен, как и он мне, у этого хвоща вроде нет. Да, и он сейчас квартиру продает, а его самого дома нет, точно. Хотя, стоп, вроде, в прихожей у него висело какое-то зеркало и даже довольно большое. Ну-ка, ну-ка, а вдруг он квартиру с мебелью продает? Алексей подбежал к тумбочке, начал копаться в содержимом внутренностей, нашел рулетку, открыл портал в прошлое, а оттуда перешел в квартиру соседа, стал глазами осматривать жилплощадь. Так, коридор, входная дверь, полки, гвоздь под зеркало. Где зеркало? Квартира была девственно пуста. 516 рублей серебром. Голос Коробейникова звучал все медленнее и тише. Он стер рукавом пот обильно стекающий со лба, взволнованно закусил нижнюю губу, недолго помолчал, восстанавливая дыхание, с надеждой поглядел в сторону выхода, ведущего в подсобное помещение. 517 монет в серебре, цельных 18 целковых после полста. Купец продолжил счет, стараясь придать своему голосу твердость и смелость. Обстановка в лавке накалилась до предела. Присутствующие все чаще стали оборачиваться, недовольно переговариваться и бросать недобрые взгляды в сторону двери, что вела в кладовую. Люди явно начинали беспокоиться и что-то подозревать. Да, блин, расстроенный путешественник выругался и с силой ударил ладонью по ободранной стене. Да что же так не везет? Он стал метаться по комнатам, заглянул даже в ванную. Все то же, везде были голые стены и одинокие пластиковые окна. Алексей зашел в последнее помещение квартиры, детскую. Там находился большой, встроенный шкаф, частично перегораживающий задней стенкой всю комнату посередине. Он как бы служил перегородкой и делил комнату на две части. Обойдя его, несчастный искатель увидел, что одна из створок является зеркальной. Да, и не просто зеркальной, а полностью состоящей из одного большого, целого зеркала. Ей-хо! Громкий крик радости гулким эхом пронесся в пустой квартире. Странник быстро достал линейку из кармана, замерил доселе невиданное, уникальное и главное, так вовремя изготовленное тагановскими чудо-мастерами уникальное изделие. С пылу, с жару размер готового образца даже превосходил заказ покупателя и составлял 1,5 на 2 метра. Недолго думая, наш герой ломанулся разбирать деревянную створку шкафа, освобождая такую долгожданную, такую бесценную находку. Четыре женщины, тихо переговариваясь между собой, парами ходили по недавно открытому торговому павильону купцов Коробейникова и Воронцова. Первая пара, молоденькие подружки, зашли в лавку с явным желанием с кем-то повстречаться, а может быть даже и поговорить. Они высоко поднимали головы, оборачивались, бросали взгляды по сторонам, постоянно выискивали кого-то среди многочисленных зевак. Только вот, кого? Вторые двое, дамы в среднем возрасте, во все глаза присматривали за первыми. Да так, чтобы не дай бог, что-то не случилось или не произошло с этими сопливыми ветреницами, идущими впереди. Ах ты, недовольно роптала одна из опекунш. Высокая, костистая женщина, в темной одежде, как монахиня, сердито затрясла головой. И чего только окаянные анчихристы не напридумывают на нашу несчастную головушку. А нашим красатулям лишь бы дома не сидеть по добру, да по здорову, на пяльцах не вышивать, времечко в молитвах, да песнопения не проводить. Носит их цельными днями не попадя где. Уж умы умучилась все. И не говори, Аксинья, полная, невысокая женщина поддержала собеседницу. Истину напрямки молвишь. Прям бяда с ними. Одно глупство. Жития совсем нет. Поскорее бы, их что ли замуж выдали. Все было бы поспокойней. Сегодня, взбалмошным девчонкам пришло в голову посмотреть на новую чудо-лавку купцов Коробейникова и Воронцова. Решили узнать, верны ли слухи о продаже в ней заморских диковинок. Совершив уже 3 круга по лавке, они явно не спешили уходить. Вот и сейчас, молодушки остановились возле большой резной кровати, украшенной розовощекими амурчиками. Спальное ложе было обрамлено витыми кистями, застелено белоснежным бельем, обустроено полупрозрачным небесно-голубым балдахином. На кроватке изысканно расположились маленькие пузатые пуфики и дутые подушки. Затейницы задумчиво рассматривали спальную композицию уже около 5 минут. Да, лепота. Полина оглядела спальную композицию. Сладкие мысли шумели ветерком в голове. Вот такая и должна быть мебель в спаленке. А если еще рядом с такой кроватью будет тот синеглазый купец, то о, кстати, а где он? Почему не видать? Странный купчишка, лавка его, товары тоже. Самого нет, непорядок. Может быть, узнал, что придем, и спрятался? Нет, мысленно отвечала ей Настя. Кровать как кровать. Ну, здорово, широка, пушна и не более. Ткань на ней, так видали и лучше. размалеванная вся, ничего особенного. А где же он сам, куда подевался, не видать, что-то милого друга. При воспоминании о синеглазом красавце, незнакомце сердце влюбленной натуры сжималось и болело гнетущей тоской. Очередной круг движения четверки по торговому залу заприметил степенный купец. Он внимательно осмотрел женщин. Так, вспоминаем, что говорил Лякси в этом случае. Дать клиенту хорошо ознакомиться с товаром, не спешить обозначать себя. Пусть покупатель освоится в лавке, почувствует себя на своей территории, а уже опосля. Ох, Аксинья, тяжко мне, в последнее время, опекунша Насти тихим голосом продолжила жаловаться коллеге. Переживаю обо всем, девочка наша, кровинушка ясная, ласочка пушистая совсем перестала слушаться, не разговаривает, таится, грубит, старой клушей называет. Ты права, Матрена, чада растут нынче быстро, все-то им не угодишь. Вот, и наша Полина та еще язвочка, у нее на неделе 7 пятниц, то одно, то другое. С младшей сестрой ругается, капризничает, маменьку не слушает, вертится как юла, сроду за ней не углядишь. Полина, не слыша добрых слов о себе от своей наставницы, наконец-то оторвала задумчивый взгляд от кровати и пошла дальше. Настя, как козочка, привязанная на веревке, медленно озираясь по сторонам, последовала за ней. Высокая блондинка, сделав несколько шагов, сверху своего роста внимательно осмотрела весь павильон. Подошла и остановилась возле картины, где были изображены полуобнаженные матросы, гребущие в лодке по морю. Страдалица стала внимательно их рассматривать. Настя украдкой оглядела присутствующих, после чего также уставилась на картину. «Вот, таким должен быть мой друг сердечный». Полина оценивающе смотрела на гребца, глаза ее блестели, ноздри трепетали, губы от волнения покраснели, и потекли горячие, обжигающие мысли. С большой смолиной, курчавой бородой, в плечах косая сажень, 7 пядей во лбу, такой, чтобы взял за сердце, прижал и не отпускал до самой смертушки. Картин понавесил, ирод, мысленно отзывалась худенькая подруга, одетая в соболью шубку, соболью шапочку. Она гордо вздернула свой небольшой носик, заморгала длинными ресницами. Народу понагнал, тьма тьмуща. Лучше бы прилавок поставил небольшой, как у всех. Да стоял за ним и ждал меня с нетерпением. Когда, я то есть, мы с Полиной подойдем. Ну и где же ты, где? Похоже, гости уже определились. Купец весело поднял голову, радостно потер ладони. Потихоньку, с удовольствием про себя крякнул. К этой картине они подошли уже в третий раз. Посмотрели на цену, начали ее обсуждать. В глазах и выражении их лиц появилась заинтересованность. Покупатели созрели. Необходимо подойти и обозначить себя как радушного хозяина, готового договариваться. Главное помнить о том, что про цену на товары скидки, слово то, какое поганое, тьфу, прости господи, необходимо говорить в самом конце разговора. Коробейников принял решение, решительно поднялся с кривоногого креслица, как раз недавно введенного в моду Людовиком XIV, не спеша, словно подкрадываясь, двинулся в сторону покупательниц. Святые угодники, Богородица, Дива, вот, скажи, Матрена, мамка Полины обратилась к собеседнице, чага им далась эта намалеванная лабуда, по что они к ней присохли, им, что больше глазеть не на, чё, небось срам один, да и только, как я, тебя понимаю, продолжила разговор воспитательница Насти. Она не придала значения возмущению соратницы в отношении картины. В голове у нее было другое, и на это другое она хотела пожаловаться. У нашей Насти тоже не все дома. Кровь молодая играет. Что гложет ее, не понять. Вроде тоненькая, худенькая, стебелек на луковице. Душа держится на одних косточках. Но ежели упрется, то все. Глазища свои огромные выкатит, губы сожмет и такие выкрутасы выбрасывает, что аж но страшно становится, то сохнет непонятно по кому, то белугой ревет ночь напролет, а бывает еще хлестче, в бега собирается или в монастырь. Твоя хоть спокойная, да тихая, парировала Агафья, а наша-то глупая, неразумная, да еще здорова, как медведь, рука сильная, тяжелая, кость крепкая, она у батюшки любимица, балует он ее вниманием и подарками, вот, она и делает, что хочет, как нападет на нее грусть, тоска лютая, так начинает буянить. Вещи по всей комнате коромыслом летают, посуду бьет, из комнаты выходить не желает. А на медне так ее прихватило, что сенных девок за волосы оттаскала. И главное, то ей нравится один ухажер, то другой, то третий. Бедную Аксинью, Служанку уже до смерти загоняла по дворам женихов. Узнай там-сям про того другого. Девчонки, закончив вздыхать над картиной, внимательно осмотрели присутствующих, и не увидев того, кого искали, снова поменяли свое месторасположение. Теперь их привлекла оригинальная резная мебель. Они восхищенно осматривали предметы, потихоньку перемещаясь вокруг них кругами. «О, какой интересный молодец!» Полина украдкой бросила взгляд на стоявшего недалеко крупного парня в горлатной шапке, шубе, подбитой куницей и соболями. На боку у молодца висела кривая сабля в кованых, украшенных самоцветными камнями ножнах. Незнакомец был сложен на славу, от его широчайших плеч, высокой груди и всего его склада так и веяло богатырской, несокрушимой силой. Нос у него был с горбинкой, глаза карие. Красавец был чернобровый, с кудрявой смоляной бородой, стелющейся по широченной груди веником. «МММ», застонала Полина и сжала руки в порыве чувств. «Ой, ой, глаза-то, глаза какие, так и ест, как он на меня посмотрел, о, еще раз посмотрел, а он с охранниками, а это еще, что за оглобля с ним, а, наверное, сестра, так, красавчик, смотри на меня», она непроизвольно прищурила свои зеленые, на выкате глаза и начала завороженно гипнотизировать красавца. «Интересно, кто таков? Так, куда пошел? Куда все двинулись? Ао, остановились у очередной картины. Чичис, мы тоже к ней подойдем. И где он?» Мысли кудрявой подруги Полины текли по-прежнему в заданном направлении. Она поправила выпавший локон из-под платка. Разочарованно шмыгнула носом. В очередной раз оглядела демонстрационный зал. Присмотрелась к изысканному столику на гнутых ножках. Мысленно произнесла: «Спрятался, что ли? Мы тут уже несколько кругов сделали, все разглядели. Вон, добрые люди уже пялиться начали в нашу сторону, а синеглазика нет, мог бы и выйти, улыбнуться, поговорить со мной, с нами». Красавица поправила себя в очередной раз. «Вам, хоть известно, по кому страдает ваша Полиночка?» Марфа вновь возобновила разговор. «А у нас это тайна за семью печатями, слова с нее не вытянешь клещами. Я уже не знаю, что делать, то она страдает по случайному прохожему на улице, то в церкви ревет непонятно из-за кого, а тут еще как-то учудила, прости Господи душу невинную, в доктора иноземного влюбилась, тьфу, срамота, а сейчас кто у нее на очереди, я уже даже и ладу не дам». «Ну и, что нам дало это знание?» Марфа уперлась и не захотела отдавать инициативу самой несчастной из всех воспитательниц в Стольном Граде. «От того, что мы знаем, по кому кручинится наша Полинка, нам легче от этого не стало, и страдания наши не уменьшились. Вона, почитай, 2 месяца назад Алексашка Кузьмин засылал сватов. Все у него есть, и богатство, и род знатенный, борода как у козла. А нет, взбрело ей в голову, что Люб ей старший сын Терехиных. Прогнали сватов Кузьмина, стали ждать гостей от Терехиных, или от бояр Морозовых. Они тоже желают с нами породниться, так только пока ждем». Ей уже какой-то красавец-купец приглянулся, молодой, статный, скорбит о нем, говеет, уперлась и не хочет думать о других. Уже и Пелагея Яковлевна с ней говорила, и отец, а она все ревет до смерти и ни в какую. Так, что вот такие у нас горелые пироги. «Сударыни», к девушкам подошел бородатый купец, «многие лето вам здравствовать». Коробейников взял паузу, как учил его Рязанцев, после чего улыбнулся и с достоинством произнес: «Я, Прохор Коробейников, хозяин этой лавки, я вижу, что вы заинтересовались нашими товарами. Если у вас при покупке возникнут вопросы, я с радостью на них отвечу». «У меня», — Полина резко ответила купцу, — «хотим, чтобы на вопросы отвечал ваш компаньон, тот, что синеглазый, молодой», — Настена добавила, робко выглянув из-за спины подруги. Ее темные глаза загорелись, румянец вспыхнул и побежал по всему лицу. «Красавицы-боярышни», — Прохор склонил голову в извинениях, еще раз обласкав дорогих покупательниц улыбкой и взглядом, он продолжил: «К сожалению, это невозможно, он сейчас очень далеко, мой партнер отправился за новым товаром, скорее всего, вернется в Москву через 2-3, может быть 4 месяца, но вы не расстраивайтесь, я с радостью отвечу на все ваши вопросы». «Ну-у-у», — протянула Полина. Она подняла голову и увидела, что молодец, заинтересовавший ее, выходит из лавки. «Тогда мы пойдем отсель, вот возвернется, так сразу и зайдем в гости». «Да, только так», — Настя поддержала подругу. «Пойдем, пожалуй». Девушки быстро повернулись и вышли из лавки. «Странно, подумал Прохор, глядя вслед несостоявшимся покупателям. Это уже третий похожий случай за последние два дня. Наверное, надо об этом сказать Ляксию. Он медленно поднял руку и задумчиво погладил подбородок. Или не надо. Глава 5. Остров Ямайка. Где-то в тенистом саду губернатора. Солнечным январским утром по тенистой аллее цветущего сада, обрамленной подстриженными газонами, обсаженной благоухающими апельсиновыми деревьями, не торопясь прогуливалась парочка гостей. Высокий, дородный мужчина в строгом английском костюме, сшитым по последней моде того времени, в пышном, тщательно завитом черном парике шел рядом с миниатюрной женщиной 20-23 лет. На ней было ярко-зеленое атласное платье, расшитое серебряными и золотыми нитями. Широкие свисающие рукава были приподняты выше локтя, оставляя свободными прекрасные, белые руки. Шею очаровательницы прикрывали кружевные рюши. Каштановые волосы, завитые и слегка припудренные, очаровательно обрамляли ее лицо. На голове у соблазнительницы была маленькая шапочка того же цвета, что и платье. «Теперь я признаюсь вам, милорд», — девушка произнесла милым, манящим голосом. «Вчера мне снилось, что я вижу вас окровавленным, раненым в правый бок, исколотым большим, отравленным ножом. Вы без сил лежите на земле и обильно истекаете кровью». Раненый ножом, аристократ недоуменно перебил рассказчицу и непонимающе уставился на нее своими пронзительными глазами. «Истекаю кровью? Да, именно так, милорд». Голубые глаза очаровательной незнакомки пронзительно заблестели от яркого солнца. Она мило улыбнулась, показав чудесные белые зубки. Самозабвенно заломила руки. Чуть повернула лицо в его сторону, именно в правый бок. Мужчина в замешательстве начал перебирать кудри своего черного как смоль парика. Он, несколько смущаясь предстоящим объяснением, обдумывал, чтобы сие сновидение, к чертям собачьим, значило от этой глупой простушки, безумно очаровательной и в то же время легкомысленной Дианы Фишер, которая являлась, ко всему прочему, племянницей губернатора. В голову высокой особы абсолютно ничего не приходило, а девушка, начитавшись любовных романов, продолжала играть в тайны мадридского двора. «Матерь Божья!» Пронеслось у него в голове. Сладкая улыбка собеседника еще раз чуть заметно скользнула по розовым губкам этой хорошенькой, молодой женщины. «Если бы не твои деньги и знатность рода, если бы не родство с губернатором, то ты уже давно бы». Лавина пошлых мыслей сформировалась в голове обольстителя. Диана, не чувствуя горячих желаний милого друга, с улыбкой протянула ему свои нежные руки. После чего, не отрывая восхищенных глаз от его восторженного взгляда, произнесла тихим голосом: «А известны ли вам, милорд, последние новости, о которых украдкой говорят в доме губернатора?» Заговорщица хитро приподняла красиво очерченную бровь. Ее улыбка была полна очарования. «Хочу вам признаться, дорогая мисс Фишер, что в этом городе я первый узнаю все новости. Все-таки я представитель генерала-губернатора колонии Его Величества, и мне положено знать все первому». «Да». Чаровница широко открыла свои небесно-синие глаза, захлопала длинными ресницами, чуть-чуть подняла прелестный, вздернутый носик. Взгляд голодного майского кота просто испепелял девушку. Мысли о пахотном желании на мгновение замерли, а затем, облобызав точеную фигурку, многократно усилились и пошли рисовать картины по второму кругу. «Но, значит, вам тоже должно быть известно, милорд», — страстная натура зашептала возбужденно. «Известно ли вам это? О, если вы уже знаете эту новость, скажите, так ли это? Скажите, скажите мне. Все-таки, что вы думаете про это? Ведь это же чья-то тайна?» Диана выпалила водопадом ворох вопросов, после чего притихла. Подняла свое прекрасное лицо и с мольбою в глазах стала ожидать ответы.